Глава 47. Лопата. Эльтаир. Никогда не думал, что когда-либо буду чувствовать себя нашкодившим котенком. Но именно это я сейчас и ощущал, стоя перед останками расплющенной птицы счастья. Я застыл с видом и цирк не мой, и мартышки не наши. И вообще, я просто мимо проходил. Но все возмущенные взгляды были направлены именно на меня. Помимо Майкла, Натали, Джесси и Ренни в комнату вбежал Эрнел, а следом еще куча народа. В помещении стало нечем дышать. Такое чувство, что сюда метнулся весь Ривас, волнение за госпожу. В очередной раз удостоверился, как сильно местные жители обожают эту хрупкую блондинку. Стоит ей сейчас хотя бы пальцем показать в мою сторону, и меня растерзают на месте. «Так, парни, все под контролем. Дружно все отсюда выходим», — громко скомандовал Эрнел, и этого телепата все послушались беспрекословно. Толпа направилась на выход. «Надо же, какой у него здесь авторитет!» «А что тут вообще было-то?» — уточнил один из продвигающихся к двери. «Зачистка пернатых!» — хохотнул Майкл. «Весело ему, паразиту. В конце концов, в комнате остались только я, Натали, Эрнел, Майкл и Джесси. Приношу свои извинения за поломку этого кошмара, то есть подарка. Обратился я к девушке. В качестве компенсации могу изготовить новый, еще более страшный, то есть прочный». «Ты ничего не понимаешь в таких изделиях». С укором посмотрел на меня Джесси. Очень хотелось свернуть ему шею, но я держал себя в руках. «Я создавал эту фигуру с любовью, а ты ее не просто сломал, а раскрошил. Даже починить невозможно». «Я уже извинился». Раздраженно сверкнул я на него глазами. «Мне и так нелегко, а еще этот одуван из себя выводит». «Так, достаточно», — решительно скомандовала Натали. Отметил про себя, что у моей нежной хрупкой человечки стальные нервы. «Джесси, твой подарок навеки останется в моей памяти. Не нужно создавать новый ни в каком виде. Тебя это тоже касается, Эльтаир. Обломки сложить в коробку и закопать у въезда в поместье под большим кустом алых роз». «Далековато отсюда, конечно. Но зато остатками своей энергии моя птица будет защищать периметр». Джесси задумчиво почесал голову. Уловил желание Натали закатить глаза, но она сдержалась. «Где взять лопату?» — скинул я бровь. «Я тебе выделю вместе с коробкой», — доброжелательно заверил Эрнел. «Вот и чудесно. А теперь я хочу побыть одна», — подвела итог Натали. «А где Джереми?» — уточнил Эрнел. «Мне это тоже было интересно». Двое новеньких художников разругались между собой. Кто из них лучше рисует? Джер пошел к ним в мастерскую. «Раздать пенди... то есть разрешить этот спор», — пояснил Майкл. «Ривас — не место для разборок. Если подобное повторится, вылетит оба», — твердо заявила Натали. Почувствовал к ней невольное уважение. «Из этой человечки выйдет идеальная королева». «Конечно, я прослежу», — кивнул Эрнел. Мягко взяв под руку, он повел меня на выход. А Джесси быстро подобрал с пола то, что осталось от его жутковатой поделки, и пошел вслед за нами. «Натали, с тобой точно все в порядке?» Очень тихо спросил девушку Майкл, но я все же услышал. «Да, конечно», — заверила она, но в ее голосе чувствовалось напряжение. Я даже знал, почему. Она прокручивала в голове мой ультиматум. Хотел бы я знать, что ей на это сказал Эрнел. Рыться в голове телепата я пока не мог. Антимагические накладки на руках не позволяли. Поэтому спросил напрямую, как только мы с ним вышли в коридор. «Какой совет ты ей дал?» Эрнел посмотрел на меня так пристально и проникновенно, что я даже засомневался, работает ли мой ментальный щит. Неужели этот старик сейчас читает мои мысли? «Ты ее любишь?» — негромко спросил он, убедившись, что нас никто не подслушивает. Не успел задуматься, как выпалил. «Да». «Все будет хорошо», — улыбнулся он и зашел в ближайшую кладовку. Немного порывшись там, он достал большую коробку, после чего нашел лопату. «Не нарывайся на неприятности, Эльтаир, потому что здесь есть целая очередь из желающих поправить на тебе корону». Вручил он лопату мне в руки.